Из окна гостиной она видела запрудивших двор соседей, которые горели желанием узнать, отчего их тихую улочку вдруг перегородили полицейские машины. До этого момента повезло лишь одной телевизионной бригаде, оказавшейся поблизости от места действия. Но Нири понимала, это лишь вопрос времени. Еще час, и здесь прохода не будет от представителей прессы со всех концов света. Их убогие чемоданы вместе с пластиковыми пакетами погрузили в патрульную машину, где лежали плеер Люси, игрушки Баттон и другие драгоценные для девочек вещички, которые Люси отказалась оставить. К величайшему сожалению Нили, среди всего этого богатства оказался и сквит. Нили направилась к Люси, державшей на руках Баттон. Бертис и Чарли старались не отходить от них. Угрызения совести заставили Нили сделать последнюю попытку. «Выгляни в окно, Люси, посмотри. Отныне такой будет твоя жизнь. Хорошенько подумай, во что ты впутываешься. Я уже видела, и мне все равно». Храбрым словам несколько противоречила поспешность, с которой Люси прижала к себе Баттон. «У тебя еще есть время передумать. Я сделаю все, чтобы вас поместили в хорошую семью». «Пожалуйста, Нили», — умоляюще прошептала Люся, — «не бросай нас». Нили сдалась. «Ни за что, глупышка. Отныне вы обе принадлежите мне в радости и горе». «Не забывай писать, Люси», — наказывала Бертис. «Тебе следует есть больше овощей. Жаль, ты не попробовала мою запеканку из зеленых бобов». Нили, стараясь выбросить из головы человека, в которого влюбилась, обняла стариков. «Спасибо за все, я позвоню. Ты готова, Люси?» Люси съежилась, но отважно кивнула. «У нас есть выбор. Можем пробежать к машине, чтобы не пришлось ни с кем сталкиваться, а можем пойти медленно, держать голову высоко, улыбаться в камеры, чтобы показать миру, нам нечего скрывать». «Па!» В комнату вошел Мэтт. «Значит, Ниле не будет покоя даже в последние минуты». Их взгляды скрестились. Его глаза, те же серые глаза, в которые она смотрела утром, когда он вонзался в нее. Ей ужасно хотелось плакать, рыдать, пока слез не останется, кричать, вопить, потому что она любит его, а он ее нет. Но она лишь учтиво улыбнулась, скрыв эмоции под маской холодной вежливости. Мэтт смутился, но все-таки подошел к девочкам и, погладив Баттон по щеке, прошептал: «Покажи им всем, демон».